Как полагается в театре, при появлении известных актеров, публика выражала свое удовольствие громкими возгласами. Оперный спектакль принимал облик политической манифестации. В России нет ничего, но есть песни, от которых хочется плакать. Вспомнились мне слова Глинки, когда прозвучала блестящая и заунывная увертюра его первой оперы. Начало действия обнаружило мастерство композитора в народных хорах. Но уже вторая картина, «Бал у польского начальника», раскрыла все разнообразные возможности автора. Польские танцы, на которых построено действие, полонез, мазурка, краковяк, написаны в старинном вкусе, но отделаны со всем блеском новейшей музыкальной техники. Гонец с тревожным политическим известием вносит бурю в резвые темпы мазурки. Бал продолжается с прежним вихревым порывом плясок, охваченных беспокойством зловещих предчувствий. Композитор с большим искусством вводит в национальные польские напевы драматические мотивы своей основной темы. Польские танцы ставил преемник знаменитого дидло балетмейстер Титюс с тем утонченным и фееричным блеском, с каким исполняются на русской сцене балетные спектакли с конца XVIII века. Польские латники с широкими крыльями за плечами проносились с шуршащим вихрем по сцене. К моему изумлению, вся эта праздничная и увлекательная картина прошла при глубоком молчании публики и не вызвала ни единого хлопка. «Это политическая демонстрация», — тихо объяснил нам Фикельмон. «Царь не желает хлопать польским танцам и польским ариям. Только 5 лет тому назад Дибич терпел поражение на путях к Варшаве. Такие раны не залечиваются. И вот весь театр, по воле своего повелителя, безмолвствует». В антракте мы осмотрели внимательно публику. Помимо дипломатического корпуса, комитета министров и гвардии, в театре находился весь литературный Петербург. Жуковский, Вяземский, журналисты из «Северной пчелы», семейство Карамзиных, Пушкин с тремя своими юными спутницами, геккерны на правах родственников подходили к барьеру этой ложи. Молодые женщины весело и оживленно беседовали с модным кавалергардом, и только Пушкин, отойдя вглубь ложи и почти скрывшись в тени, безмолвно и пасмурно наблюдал за их беседой. Польшу сменяет Московия. Бурю патриотического восторга вызывает центральное действие оперы, когда герой, погибая в лесной глуши, куда он завел отряд поляков, поет свою прощальную арию. Царь был доволен национальным духом сцены и подал знак к рукоплесканиям, сорвавшимся ураганом. Всем было ясно, что «Жизнь за царя» — политическая опера. Либретист ее, барон Розен, в сущности развернул тему монархического гимна в большую музыкальную композицию с хорами, балетами, каватинами, интродукциями и эпилогом. Текст оперы четко отражает правительственную программу. Это легитимизм Николая I в ариях, квартетах и ансамблях большого оперного стиля. Это спор о царе якобы законном родоначальнике Романовых и дерзких притязаниях узурпатора Сигизмунда. Нечто вроде столкновения бурбонов с орлеанами в сугробах и чащах Восточной Европы XVII века. Через всю оперу проходит официальный лейтмотив придворных поэтов и дворцовых композиторов о спасении, охране и прославлении царя. Слова главных арий удивительно совпадают с патриотическими статьями правительственных газет.